Трубецкой молчал не очень долго, но мне понравилось, что он все же обдумал предложение, а не согласился сразу. «Почту за честь, царевич», — наконец сказал он и чуть склонил голову. В принципе, это действительно была честь для него. Трубецкой-младший сейчас носил чин стольника, достаточно высокий в придворной иерархии, но вовсе не уникальный, хотя благодаря родственнику потихоньку продвигался вверх, поскольку царь его выделял среди прочих. Пару лет назад он был в числе тех, кто обживал Киев, перешедший к России по Андрусовскому миру, пусть временно, но я точно знал, что нет ничего более постоянного, чем временное. К тому же полякам вскоре станет не до возвращения одного из своих малых городов, пусть и такого важного, и они удовлетворятся небольшой суммой в серебре, потому что им нужно будет снаряжать армию против турецкого султана. В Киеве Трубецкой себя, похоже, проявил хорошо, а целый год в усадьбе Гребнева можно было считать чем-то вроде отпуска, пока государь не придумает ему новое дело. Ну а приказ, это приказ, пусть и новый. Головами в них назначались обычно члены Боярской думы, но случались и исключения, но, как правило, это назначение означало, что стольника или обычного дворянина ждет скорое повышение, которое целиком зависит от того, как он справится с поставленной задачей. В данном случае Трубецкому явно светил боярский титул, и царь решил проверить, не был ли успех в Киеве делом случая, от самого молодого стольника независящего. Собственно, поэтому я и не ждал от Трубецкого отказа, я уже понял, что здешние служивые люди хорошо разбирались в нюансах того или иного предложения, и если карьерные перспективы были направлены в нужную сторону, соглашались без особых раздумий. «Честь оказывают достойным», — с легкой ноткой пафоса сказал я. «Сейчас такой подход ценился. Я докажу, что достоин», — он снова обозначил поклон. «И в управлении уделом и в сбережении тебя, царевич. Вот только что, большую ли сумму тебе выделил государь на ближайший год?» — настороженно спросил князь. «Весь доход с сел удела», — ответил я, описав рукой широкую дугу примерно в нужном направлении. Прошлый год они давали около 10 тысяч рублей серебром, еще немного у меня с собой в монетах, 2000 рублей, если быть точным. Можно еще в Кремле взять товаров на 20 тысяч. Надеюсь, этого хватит на все, но и бездумно тратить деньги я не намерен, хотя некоторые задумки имеются. Князь внезапно остановился, поднял глаза к небу и зашевелил губами, словно что-то подсчитывая, об этом говорили и его руки. Князь периодически загибал то один, то другой палец, а то и несколько вместе. Я подумал, что смогу научить его более простому счету, и это будет платой за его услуги. «Мне придется тебя огорчить, царевич», — с сожалением сказал он. «Прошлый год был неудачный везде, недоимки все забрали в марте, тогда же еще по десятине взяли для малороссийских дел. Так что от этих сел ты что-то серьезное увидишь только на будущий год, а в этом — слезы одни. Товары из Кремля, да, это может помочь, если что-то масштабное делать». Я чуть улыбнулся и жестом пригласил Трубецкого идти дальше. «Мы уже почти дошли до деревянных мостков. Посмотри вон туда, Юрий Петрович», я указал рукой вниз по течению реки. «Сейчас там уже соорудили летние мостки, десяток лодок, деревянный настил шириной в одну телегу, никаких перил, а караваны в Москву и из нее едут по очереди. Я туда сходил третьего дня, очень познавательное зрелище. За какой-то час стал очевидцем трех драк за право проезда, ругань висит в воздухе постоянно, а все берега разбиты колесами в жидкую грязь, да так, что лошадям помогают всем миром. При мне одна повозка с этого, так сказать, моста, соскользнула, лошадь спасти смогли, вовремя разрезали по стромке, а вот возница так и утоп, кажется, только в Покровском и выловили. Как думаешь, князь, сколько можно заработать, если поставить тут каменный мост и брать по копейке с лошади? Тариф на проезд я назвал просто так, я его предварительно не прикидывал, но примерно посчитал, что за час лишь в одну сторону по тому подобию моста, который есть сейчас, пробирается около 100 телег, и одноконных, и двуконных. Если они спокойно будут ехать в обе стороны, да еще и перестанут тратить время на спуск и подъем к реке, то потенциальную прибыль я оценил рубля в 3-4, и, видимо, промахнулся. За каменный мост, царевич, стоит брать не меньше 2 алтын, а то и гривенник, слегка покровительственно заметил Трубецкой, сразу увеличивая доходы с моста в 10 раз. Только каменный мост, это дорого половину из того, что тебе выделил государь, придется выделить. Гривенник много для окрестных крестьян, не согласился я. Копейку будут платить без споров, а 10 уже попробуют обхитрить сторожей. Даже так за день получается около 30 рублей, так что траты на мост вернутся за месяц край, за два, а потом мы будем получать сплошную и чистую прибыль, если, конечно, осилим строительство. Я все же посмотрел на Трубецкого, он был весь в думах, я даже пошутил про себя, что князь пытается понять, что значит чистая прибыль. Впрочем, я был уверен, что это понятие ему хорошо знакомо. «Мост придется делать высоким, чтобы корабли смогли проходить», — сказал он. «Иначе государь не одобрит строительство. Ограничить высоту мачт, я чуть повел плечами, или пусть снимают их перед проходом. Все равно тут под парусами никто не ходит, только на веслах». Корабли по Яузе шли не слишком часто, но встречались в виде небольших караванов. На время их прохода на плавной мост на Стромынке раздвигался, что в итоге приводило к большим заторам и еще большей ругани, которая долетала от дороги даже до дворца. Собственно, это было одной из причин, по которой мне и хотелось устроить в своем уделе нечто, похожее на цивилизацию. «Да, так возможно», – пробормотал Трубецкой. «А еще можно вдоль реки дорогу устроить, чтобы не на веслах корабли шли, а быки их тянули», – докинул я предложение. Сейчас на берегу эти быки только увязнуть смогут, и дорогу замостить, а то после дождя это не дорога, а одна сплошная грязь. Кстати, Юрий Петрович, ты же бывал в немецкой слободе? Конечно, я прикидывал свои расходы. Сам дворец оплачивали царские приказы. Собственно, Алексей Михайлович потому и согласился на мой переезд, что за Преображенское в любом случае надо было платить. Жил я там или не жил, и стрельцы в любом случае должны были отрабатывать свою зарплату, без меня они сидели бы в Кремле и понемногу успевались. Правда, мне придется оплачивать все расходы на мои желания, но денег вроде должно было хватить даже на мост и небольшой участок мощеной дороги. Еще и осталось бы на полноценные учения со стрельбой моей стрелецкой сотни. В общем, я смотрел в будущее с определенным оптимизмом, и даже сомнения Трубецкого в том, что я смогу получить со своего удела запланированный доход, не слишком меня огорчили. «Хочешь у немцев взять в долг, царевич?» Князь заметно посмурнел. «Они интерес большой закладывают, и не отдать нельзя, хотя через год с этим, думаю, проблем не будет. Но уж больно много отдавать придется, сердце кровью обливается». «Нет, зачем?» – удивился я. «Никаких долгов, жить будем по средствам. В слободу я по другому поводу хочу попасть». Вообще в Москве было несколько иноземных слобод, мест, так сказать, компактного проживания иностранцев. Кто-то приезжал на время, чаще по торговым делам, кто-то обитал постоянно. Были греки, поляки и татары в Замоскворечье, шотландцы на Воронцовом поле, был целый посольский двор на Тверской, да и мелкие общины россыпью там и сям. В 1652-м царю эта череполосица надоела, и он организовал на берегу Яузы рядом с Басманной слободой немецкую слободу, которую назвали Новой. Старая находилась за устьем Яузы на Болвановке и была полностью разрушена во время смуты. В этой слободе сейчас обитали не только жители германских государств, но и голландцы, и швейцарцы, и французы, и англичане со шведами, в общем, целый интернационал, который представлял собой кусочек Европы в центре дикой Московии. Во всяком случае, именно так немецкая слобода подавалась в наших учебниках. Упоминалось также, что москвичи ходили туда, как на экскурсии, посмотреть, как живут настоящие иностранцы. В принципе, они уже не были такой уж и диковинкой, с Европой Россия торговала с давних времен, так что обе стороны успели присмотреться и составить определенное впечатление друг о друге. У россиян оно напоминало, пожалуй, любопытство посетителей зоопарка. Немцы отвечали тем же, но по возвращении на родину, когда умеющие держать перо рассказывали своим соотечественникам о диких нравах московитов. Меня в немецкой слободе ничего конкретного не интересовало. Правда, мне хотелось посмотреть оружие, которое там продавалось, причем не сабли и прочие острые игрушки, они меня не привлекали. Я вообще надеялся никогда не попасть в ситуацию, когда мне потребуются навыки фехтования. А вот огнестрельное было мне интересно. Образцы вооружения, имеющегося у моих стрельцов, привели меня в настоящий ужас. Ружья весом килограмм 8 для 15-летнего подростка были тяжеловаты. Стрелять я опасался, поскольку был уверен, что отдача меня снесет метров на 5 назад. Пистолеты только что были много легче, но сам процесс заряжания и выстрела у этих фитильных убожеств заранее наводил на меня тоску. Вот мне и хотелось посмотреть, что могут предложить торговцы в этой слободе, может, у них есть нечто более современное и не такое страшное. Ну и еще я собирался посмотреть на Западную Европу в миниатюре своими глазами. Еще меня интересовали различные лекарственные средства, хотя и не надеялся на что-то прорывное, сейчас тут максимум можно было найти различные вытяжки из целебных трав. Ну и вообще хотелось ознакомиться с местными медицинскими достижениями. Я пока лечился по собственному разумению. Например, я точно знал, что для вывода ядов из организма нужно пить как можно больше жидкости и потеть. Именно этим мы с Семеном и занимались, для нас постоянно варили компоты из сушеных фруктов. А раз в день я требовал горячих ванн. Из-за этих процедур я выдержал однодневную войну с царевной, которая не поняла моей задумки и была уверена, что я решил уморить брата. Но когда я выяснил, что эти бабы с женской половины в нарушении моих инструкций просто растирают царевича мокрыми простынями, то натурально вышел из себя и орал на тетку, избегая только мата из будущего. Мне удалось ее напугать. Последующие внезапные проверки никаких отступлений от методики не выявили, так что я надеялся, что вмешался вовремя, и Семен выживет. Сейчас он был забавным карапузом, и мне не хотелось, чтобы его жизнь внезапно прервалась. К тому же он не выглядел смертельно больным, хотя та самая свинцовая кайма у него присутствовала, но не ярко выраженная. У царевны этой каймы, кстати, вовсе не было, но разбираться в причинах мне было не досуг. То ли на женской половине не пили воду из-под кремлевских кранов, то ли еще почему. С этим царственным женским коллективом мне вообще хотелось разъехаться по разным концам русского царства, чтобы не пересекаться даже в страшном сне. Были они склочные, сварливые, вечно чем-то недовольные, на окружающих смотрели свысока, в общем, эдакие жены новых русских из моего времени. Ко мне они, конечно, относились с пиететом, но явно вынужденно. И в какой-то момент я понял, что мою так и не написанную диссертацию нужно выбрасывать на помойку целиком. Она и на десятую часть не отражала действительную обстановку на женской половине царского дворца. Но глубоко вникать в проблемы царевин мне было не досуг, и я был счастлив, что они как-то сами разбирались с трудностями своей жизни, не привлекая меня. Царевич как-то неуверенно ухмыльнулся Трубецкой. Нечто решил там девку для утех найти, во дворце мало молодых холопок. Судя по всему, князь ходил туда исключительно для того, чтобы развлечься в борделях, непременных спутниках европейского шика. Мне пока было не до плотских утех, слишком много всего свалилось на меня сразу после попадания в это время. У царевича некоторый опыт имелся, он пару раз занялся чем-то очень похожим на секс с сенными девушками, которых к нему явно подсылали специально. Эти девушки были разными, и сразу после ночи, проведенной в покоях Алексея, куда-то исчезали. У него не было особых предпочтений, да и откуда им взяться. А вот у меня они имелись, и ни одна из дворовых девиц в Преображенском под мои не слишком строгие требования не подходила. К счастью, возраст царевича позволял пока не набрасываться на все, что шевелится, так что я и не торопился. Одно другому не мешает, парировал я. Если время и монеты останутся, можно будет и к девкам прицениться. Но пока что меня интересует оружие и лекарства. Остальное тоже интересует, но не так сильно. Оружие? Где оружие там продается? Знаю, надо в лавку купца Мейерса зайти, у него хороший выбор. Ухмылка сползла с его лица. Про лекарства не знаю, надо спрашивать. Спросим, Юрий Петрович, подтвердил я. Думаю, стоит договориться так. Эту неделю обживаемся, а потом съездим и к немцам, посмотрим, чем они смогут меня удивить. Один Гребнево, это нынешняя Фрязино. Усадьба, что стоит там сейчас, ничего общего с поместьем 17 века не имеет, все было построено в первой трети 19 века. Глава 7. Образец для подражания. В воспоминаниях о Москве времен Алексея Михайловича приезжие иностранцы особенно выделяли русские бани, позже это дало повод зубоскалам скопом записать всю Европу в грязное, застоявшееся и залитое духами болото. Про сам город они писали мало, отмечая лишь длинные стены и камень с кирпичом для Кремля. Я на эту Москву немного поглядел, что-то увидел через слюдяные окошки кареты, но основную информацию получил, забравшись с Еремкой на колокольню Ивана Великого. По нынешним временам это был самый высокий небоскреб мегаполиса, каковой считали стольный град все те же иностранцы, да еще и стоящий на вершине холма. И впечатление у меня сложилось не самое лестное. Сказать «деревня деревней» значит очень сильно польстить Москве 17 века. Застройка Кремля на общем фоне выглядела образцом планирования, но хаосом от нее пахло очень заметно. Впрочем, это было хотя бы понятно, места мало, желающих много, вот и выкручивались, как могли, а могли не очень хорошо. Поэтому всюду глаз натыкался на разномастные стены, выкрашенные грязной побелкой, здания, построенные в разных архитектурных стилях. Нормальный человек, вкусив этой тесноты и пестроты, очень хотел вырваться на простор. Нормальным, похоже, был я один, Еремка, которого я спросил напрямую, в Кремле чувствовал себя как рыба в воде, а потому его поездка в Преображенский дворец не прельщала. Впрочем, за царевичем он был готов хоть в огонь, хоть в воду, и такая преданность заслуживала вознаграждения. Я ему даже копеек местных отсыпал, расчувствовавшись, пусть отнесет мамке, вдове боярского сына, сложившего голову на польской войне. Худо-бедно можно было принять за стройку Китай-города, это было торговое место, кое-где разбавленное обширными боярскими дворами, чернь рядом с Кремлем не селилась. Но и тут все было не слава богу, на этом ограниченном пространстве уместился огромный гостиный двор, посольская гостиница, а церковники даже несколько монастырей сумели впихнуть. Ну а за стенами Кремля и Китай-города творился сущий бедлам, который лишь немного упорядочивали вылетные трассы этого времени, то есть улицы, которые вели к дорогам важнейших направлений, на Тверь, на Дмитров, на Ярославль, на Смоленск, на Владимир. Вся остальная застройка подчинялась принципу слобод, живут в районе, например, бронники, их домишки понатыканы впритык друг к другу, а вокруг пустое место для посевов и выпаса скота, потому что бронникам и их семьям надо чем-то питаться. И попробуй чужой пройти по этим полям, пришибут, имени не спросив, да и прикопают тут же, чтобы удобрения сэкономить. И таких слобод в Москве больше сотни, правда, часть из них находится за границами земляного города, но это больше относится к стрелецким поселениям, которые, по сути, были пригородными селами со своими покосами и посевами. И все это было выстроено без какого-либо генерального плана, просто когда-то царь выделил под конкретную отрасль местной промышленности земельку, а потом это вошло в традицию, которая сильнее закона. Ну а что там слобожане строят внутри слободы, как прокладывают улицы и переулки, никого и никогда не волновало, жители почти все делали сами, выбирали себе начальство, устраивали пожарные команды, отстраивались заново, если эти команды не справлялись с огнем. Ну и плодились и размножались, из-за чего отведенные одной семье участки становились все меньше и меньше, а количество срубов превышало все разумные пределы. Ну и во время инспекционной поездки по подведомственным селам я вдоволь насмотрелся на быт крестьянских хозяйств 17 века. В принципе, все выглядело не очень плохо. Эти села и деревни даже выглядели зажиточными, неплохие рубленые дома, большие участки при них, много коров и лошадей, не говоря про мелкий скот и курей с гусями, так и норовившими кинуться под колеса моей кареты и под копыта коней сопровождавших меня стрельцов. Даже сами крестьяне выглядели вполне довольными жизнью, хотя я не исключал, что им под угрозой плетей было велено улыбаться и махать. С другой стороны, царские села и много позже считались привилегированным местечком, а большинство проблем были вызваны жадностью как раз приказчиков. Мне эти люди сразу показались подозрительными, но Трубецкой посоветовал не торопиться, пусть, мол, привыкнут к тому, что у них теперь другой руководитель, сидящий относительно близко, а не в далеком Кремле. Но позже, видимо, придется начинать настоящие репрессии, выясняя, кто и сколько украл, куда дел и по чьему приказу действовал. Князь со мной согласился, добавив от себя, что за такими ребятами нужен постоянный присмотр, иначе начинают борзеть и перестают видеть берега. Конечно, говорил он не так, но смысл оставался тот самый. Честно говоря, я с трудом понимал, во что ввязываюсь. Удел мне был нужен не особо, я бы удовлетворился одним проживанием во дворце. Но у царя, наверное, были какие-то свои резоны поступить так, которыми он со мной не поделился. Впрочем, в обиде я не был. Во время поездки я убедился, что Петру было исково составлять свои потешные полки, недорослей в селах было много, и всех их ждала одна судьба – продолжать дело отцов, то есть копаться в земле. Причем нормальный надел мог быть только у одного из сыновей, а остальным, что община выделит, выделяла, к как правило, немногое. Так что если я заберу несколько сотен человек, чтобы они под руководством стрельцов занимались шагистикой и огненным боем по шведской методике, то у меня будет собственная гвардия, особенно если хватит денег на ее содержание. Но это надо было много и нудно считать, мне не хотелось затевать это дело без точного понимания, чем я буду оплачивать свои игрушки. Сами же деревеньки нагоняли тоску. Те же дома уже давно потемнели и покосились, огороды частично заросли бурьяном. Центральная, и часто единственная, улица была кривой и косой, потому что народ обычно строился исключительно в соответствии со своими представлениями о прекрасном. Кто-то пытался захватить побольше землицы, кто-то знал меру, но в итоге дорога через село превращалась в какой-то слалом. В Введенском меня даже укачало, это село еще и повторяло все мельчайшие изгибы реки Хапиловки, на берегу которой оно стояло. Ну и никакого мощения, в Черкизово мы попали сразу после дождя и потом долго искали место, где можно безопасно выйти из кареты, не рискуя по уши окунуться в местную лужу. Деньги, что дал мне царь, я собирался частично потратить на обустройство этих деревенек, привести в порядок дороги, устроить несколько мостов понадежнее. По рекам Сосенка, Хапиловка и Родно корабли не плавали, только рыбацкие лодочки, так что там я собирался ограничиться обычными мостами из бревен потолще. Ну а дороги, конечно, к моим услугам был опыт тех же древних римлян, тракты которых и сейчас могли использоваться по прямому назначению, но это было безусловно очень и очень дорого. К тому же с камнем имелись определенные проблемы, хотя что-то добывали совсем недалеко, под Переславлем и под Дмитровым. Но основные каменные рудники находились на Волге и выше, в Вологде и в Белозере, а доставка оттуда выходила поистине золотой. Впрочем, надо сначала узнать цены, а уже потом отвергать саму возможность, хотя в приоритете у меня не сельские дороги, а Стромынка. Еще можно было рынок организовать, чтобы из других волостей продавцы и покупатели приезжали. Такой подход сразу дает прирост наличности, особенно если не настаивать на запредельных пошлинах. Это мы с Трубецким тоже обговорили, но он взял время подумать, дело оказалось для него новым, и он хотел просчитать риски и возможную прибыль. В этом времени уже существовало большое торжище у обители преподобного Макария, которое пока не перебралось в Нижний Новгород. Но потом товары все равно в массе своей шли в Москву, хотя что-то оставалось и на долю Архангельска, где копились грузы для англичан и голландцев, и Смоленска, через который лежал путь в Польшу. Впрочем, сейчас этот путь был не самым основным. В Европе не так давно отгремела 30-летняя война, германские княжества пытались прийти в себя, а Польша вообще с трудом вынесла войну со шведами и с Россией. Впрочем, именно через нее шли контакты с Западной Европой, хотя был и запасной путь, через шведскую Ригу и дальше по морю. Мой удел подходил для небольшого рыночка самим расположением, между двух торных дорог, на Владимир с Нижним и на Ярославле, дальше на Архангельск, и рядом с немецкой Слободой, где могли найтись заинтересованные торговцы. Но его потенциал тоже упирался в наличие нормальных путей сообщения, то есть в деньги. Но я смотрел в будущее с определенным оптимизмом. Ну и всегда была опция устроить коллективизацию за много лет до советской власти, хотя такие изобретения, скорее всего, не поймут ни сами крестьяне, ни бояре, ни царь, что может аукнуться нам с Трубецким серьезными неприятностями. В общем, я решил не рубить с плеча, а сперва посмотреть, можно ли обойтись чуть меньшей кровью. По сравнению с Москвой и с моими селами немецкая слобода была примером порядка и немецкой педантичности. «Как тебе немцы, царевич?» – весело спросил Трубецкой. Думаю, он все понял по моему взгляду и слегка разинутому рту. Немецкую слободу я рассматривал с восхищением, дико, прямо до боли в висках, желая устроить нечто подобное в выделенном мне уделе. Широкая улица, которая носила название главной, неофициально, конечно, до официальных названий улиц оставалась прорва времени. От нее уходили переулки, ровные, широкие, две кареты легко разъедутся. Все вымощено камнем, который, конечно, не самый хороший материал для тротуаров, но для 17 века, пожалуй, вполне передовой. И здания, те самые, что мелькали в репортажах по телевидению из центра немецких или французских городов в моем будущем, когда репортеров заносило в исторические центры, где заботливо сохранялась воссозданная старина. Все выстроено из обтесанного камня и коричневых кирпичей, дорого и богато. Но все попавшие в обойму иностранцы деньги имели, так что их форс был оправдан. Они и флигели, которые даже в Кремле строили из дерева, делали из камня, из стекла, никакой слюды, только настоящее прозрачное стекло, и черепица на крышах. Я даже специально сделал крюк, чтобы посмотреть на дом Анны Монс. Она, конечно, еще не родилась, но само здание стояло на месте, относительно новое, почти с иголочки. И оно нисколько не напоминало самое себя из конца 20 века. Позднейшие перестройки все же давали о себе знать. Кажется, при реконструкции наши архитекторы ориентировались на то, каким был этот дом в начале 18 века, до которого было еще лет 30, а за такой срок любой хозяин пару раз ремонт дозатеет. Я был уверен, что и Петр, закрутив с Анной роман, приложил руку к позднейшим перестройкам, ну или просто давал на них деньги. Быть царской любовницей во все времена считалось счастливой долей. Людей тут много, ходят, раскланиваются друг с другом. Одежда, та, в которую при Петре насильно переодели всю русскую знать, платья иноземного кроя, камзолы, короткие штаны, массивные башмаки с огромными пряжками, чулки, кружевные жабо и треуголки. Все это даже на вид было гораздо удобнее тех одежд, которые я вынужден был напяливать каждый день. Моя душа рвалась в ближайший магазин, а честно полученные от царя копейки жгли карман, требуя потратить их на эту красоту. Я пока держался, хотя мое лицо говорило за меня. Внушает, я попробовал сказать это равнодушно. Было бы неплохо что-то такое устроить у Преображенского, а то опять настроит исп, как Бог на душу положит, потом дорогу также проложит, а люди там уже селятся. Надо подумать, кивнул князь. Мысль здравая, только из камня вряд ли построимся, там в 10 рублей не уложится. 3 рубля стоили готовые срубы, которые привозили в Москву крестьяне из окрестностей Москвы, а готовый дом целиком, с крышей, окнами, дверями и каким-то подобием фундамента обходился в 10. Ставился он быстро, в случае нужды также быстро заменялся новым, а на выданные мне наличные я мог выстроить пару деревушек, еще и на церковь осталось бы. Правда, заводить у себя еще одного церковника мне не хотелось, но это было бы правильным поступком, во всяком случае, когда станет понятно, что я смог выжить. Пусть только в глазах царя, который знает, что может случиться, пусть не настоящую правду, а то, что я выдал за таковую, но хрен редьки не слаще. Камень – дело будущего, философски ответил я. Надо подумать над нормальными мостами, вот на них денег жалеть не буду. Во время нашей с князем беседы он рассказал, а я и сам вспомнил. Сейчас во всей Москве был лишь один каменный мост, да и то незаконченный, его пытался соорудить возле Кремля Михаил Федорович, но после его смерти проект прикрыли, поскольку денег в казне не было. Так и стоял этот недострой памятником русской нищете. В немецкой слободе мостов не было. Выезд отсюда был один, главная улица продолжалась дальше и сворачивала налево, в Басманную слободу, которая в земляном городе продолжалась Покровкой. В зимнее время тут был своего рода дублер Стромынки, но сейчас, почти летом, чтобы попасть к немцам, надо было добраться до Красного села и по проселку перейти на Измайловскую дорогу. На Руси все дороги так или иначе вели в Москву. Я собирался эту ситуацию немного исправить, хотя бы в веренном мне уделе, обустроенные поперечные связи между дорогами были нужны, как воздух. Не хватит, после секундного размышления заявил Трубецкой. Я лишь кивнул, мне и так было это понятно. Идем к оружейнику твоему, посмотрим, что дают, сменил я тему. Марта, Бренк Ноктвие Маккиньен Йенкан Бир, громко прокричал Миерс куда-то вглубь своего дома. Был этот купец дороден телом и в заметных годах, я бы дал ему лет 50, если не больше. Одет он был в синий камзол с черным шейным платком, постоянно суетился без нужды, а Трубецкого узнал и даже обнял, как близкого товарища. По-русски он говорил с легким акцентом, который заметить нелегко, видно было, что этот торговец живет в России долго и к стране проживания относится предельно серьезно. Впрочем, я не исключал, что он тут еще и шпионом подрабатывает, но то дела житейские по нынешним временам. Ко мне Иоганн Миерс отнесся с подобающим пиететом, но держался с определенным достоинством. Царевичем не обзывал, но господином, да. Впрочем, Трубецкой у него тоже был господином, а мы на пару, господами. Думаю, он ко всем потенциальным клиентам так относился. Когда Юрий Петрович объяснил ему цель визита, он сразу запер дверь, чтобы нас не побеспокоили, и предложил выпить по чашечке кофе. Трубецкой зачем-то шепнул мне, что это кофе на голландский манер, но это я и так знал. В Кремле иноземным напитком пока не увлекались, так что мне было даже любопытно, чем сейчас травит себя в западных странах. Ну а скрасить ожидание кафе Миерс предложил кружкой другой самого настоящего голландского пива, его варил тут же, в Слободе, соотечественник-оружейника, некий Мартин Марселис. Мы согласились, хотя Трубецкой с легким сомнением посмотрел в мою сторону, но я кивнул, хотя и понимал, что князь ходит по очень тонкому льду. Сам я решил так, вряд ли кружка пива всерьез ухудшит состояние здоровья тела, которым я пользуюсь, а если и так, то лучше пусть этот ужас уже закончится, а мой разум продолжит свое путешествие дальше. Сидели мы прямо в магазине, с развешанным на стенках и разложенным по столам товаром. Чуть в стороне была высокая стойка, скорее всего, под ней Миерс хранил деньги на текущие расходы и для сдачи. У него за дверью, которая выходила на главную улицу Слободы, находился охранник, разбойничьего вида мужик, который, впрочем, тоже был немцем, причем именно из германских княжеств. Сейчас компанию ему составляла наша карета, а также прикомандированные к ней 6 стрельцов и обязательный Еремка. Так что за нашу безопасность я не волновался. Меня больше беспокоило то, что среди товара я не находил ничего, что тронуло бы мое сердце. Все те же мушкеты и пищали, пистолеты, тяжелые шпаги и сабли, которые я вполне мог посмотреть, не отъезжая далеко от Преображенского дворца. Миерс тут неплохо устроился, клиентов он ожидал за большим круглым столом, на стуле с высокой спинкой. Этот стул достался мне, а купец с Трубецким удовлетворились обычными табуретами. Поэтому я не сразу увидел Марту, которая доставила дополнительную посуду и дополнительное пиво. А когда увидел, оторопел. Это была молодая девушка, скорее всего, ровесница царевича Алексея. Разглядеть можно было только лицо, тонкое, чуть вытянутое, с аккуратным носиком и яркими, чуть припухлыми губами. Остальное было скрыто под одеждой, чепец на голове, полностью скрывающий прическу, и утянутое на талии пышное платье в пол скромной сероватой расцветки с выцветшими когда-то синими цветочками. Руки тоже было видно, тоже тонкие, с проглядывающими косточками и венами. На нас она не смотрела, скромно подошла, сервировала стол и тут же ушла, под еще один крик Майерса, которым он требовал у девушки не забыть приготовить 3 порции кафе. Я чуть шею не сломал, пытаясь проводить Марту взглядом, а когда решил все же сохранить себе жизнь, нашел силы небрежно спросить у хозяина: «Это твоя дочь, господин Миерс? Что вы, что вы?» Он экспрессивно замахал руками: «Я убежденный холостяк, господин Алексей, а это дочь моего давнего друга, который попал в Москве в очень и очень неприятную ситуацию. Помочь выпутаться из нее я не могу, но могу присмотреть за Мартой, пока он сам разбирается со своими делами. Ведь вы, господа, знаете этих ростовщиков, увидит такое сокровище и сразу же заставит внести ее в качестве оплаты. А что за неприятная ситуация, в которую попал ваш давний друг?» – спросил я. В принципе, история, наверное, была вполне обычной для этого времени, но Марта была до степени смешения похожа на мою однокурсницу Ленку. Ленку я знал с первого курса, но она меня первые 2 года нашей совместной учебы не впечатляла абсолютно. Девчонка как девчонка, у нас в группе учились и более красивые, и более умные, и более милые. Наверное, эти 2 года у нее была какая-то своя жизнь, о которой я ничего не знал. На учебу в Москву она приехала из-под Костромы, из городка со смешным названием Буй. Я вдруг вспомнил, что как раз в тех краях обитал когда-то известный проводник Иван Сусанин, спасший основателя нашей династии от отряда поляков. Впрочем, Ленку в коварных намерениях никто не подозревал и, кажется, даже не дразнил, когда мы проходили это время по истории Руси. Мы же с ней сошлись после 2-го курса. Наш завкафедрой получил от начальства в качестве поощрения целый выводок школьников из какого-то исторического кружка. Этих школьников он должен был вывести в Абхазию и познакомить с тем, как проходят настоящие раскопки. Самому возиться с подрастающим поколением ему не хотелось, а у нашей группы как раз подошла пора летней практики, и его выбор почему-то пал на меня и на Ленку. Причину я так никогда и не узнал, но когда выяснил, как все устроено на кафедре, предположил, что это был простой жребий. То есть он натурально забросил листочки с фамилиями всех студентов, подходящих под определенные параметры, в какой-нибудь древнегреческий динос. Такие сосуды на кафедре имелись, пусть и не очень ценные, а потом достал оттуда 2 неудачников. Своего рода естественный отбор в действии, остальные студенты проходили практику в московских музеях, пару раз в неделю делая выписки из пыльных каталогов. Я не особо расстроился, Ленка, как она заявляла, тоже. Правда, копать мы должны были ближе к горам, рядом с селом Хуап, где в пещере Мачигуа обнаружили стоянку людей эпохи среднего палеолита, а не рядом с морем. Но от этого Хуапа, как нам пояснили знающие люди, регулярно ходил автобус до села, которое стояло прямо на Сухумском шоссе, а уже в этом селе был прекрасный каменистый пляж. «Только тапочки купите резиновые, иначе ноги собьете», — посоветовали нам. Тапочки мы с Ленкой купили, а подружились уже в поезде, когда выяснили, что юные историки — это физически больно. Они, правда, были не намного моложе нас, девятиклассники, которым оставался год до выбора жизненного пути, но дури в каждом из них было столько, что не в каждом студенте можно найти даже после пары стаканов крепкого вина. Завкафедрой благоразумно взял себе билет в купейный вагон и ехал отдельно, а мы весело проводили сутки пути в заполненной живыми и очень деятельными обезьянками плацкарте, где вместе с нами мучилась молодая проводница, у которой тоже была практика. Впрочем, в Абхазии все нормализовалось. Когда нам соединенными усилиями удалось расселить школьников по палаткам и в первом приближении наладить быт, то выяснилось, что мы значительно выносливее. После дня в раскопе эти здоровые парни и девки буквально валились с ног от усталости, а мы с Ленкой были ничего, бодрячком. Кроме того, уже через пару дней, убедившись, что эти школьники не собираются разносить стоянку пещерных людей по камешку, завкафедрой начал нас периодически баловать, то есть отпускать в тот самый поселок на трассе, где можно в полной мере ощутить южное солнце и море. Да и местные жители, знавшие, видимо, что у нищих студентов нет никаких денег, бесплатно снабжали нас фруктами и угощали шашлыком. Так что нет ничего удивительного, что мы с Ленкой сошлись ближе, чем друзья. Это было похоже на пребывание в райском саду с полным фаршем, то есть с полностью дармовой едой и сопутствующим грехопадением. А закончилось все в один момент и очень страшно. В Абхазии началась война, местный археолог, который курировал нашу группу от Абхазского государственного музея, стал комиссаром батальона спецназа и ушел создавать абхазскую армию, а нашей разношерстной команде надо было как-то выбраться из этого рая, который на наших глазах начал превращаться в ад. Думаю, нам повезло, что мы обитали к западу от Сухуми, но до сих пор не знаю, сколько удачи нам потребовалось, чтобы в Гудауте сесть на один из последних поездов, следующих в сторону России, и проскочить до грузинского десанта в Гаграх. Конечно, потом нам пришлось делать пересадку в Сочи, куда нас довезли буквально Христа ради, нам не хватило денег на билеты, поскольку за время практики цены снова выросли. Но в конце концов мы оказались в Москве, где я начал планировать нашу совместную с Ленкой жизнь. Вот только никакой жизни не получилось. Она легко со мной общалась, все же совместные испытания сближают. Мы даже сходили пару раз прогуляться и посидели в кафе, после чего я заслужил поцелуй. Но ничего большего не было, видимо, что было в Абхазии, остается в Абхазии. А уже к Новому году у нее появился парень, о чем она мне гордо и рассказала, как какой-нибудь подружке. Я ее даже поздравил, хотя настроение у меня тогда было, врагу не пожелаешь, я и сессию сдавал с огромным трудом, не понимая, зачем мне все это нужно, но как-то справился с собой, сумел переварить эти странные отношения и продолжил жить дальше, уже без Ленки. Она тогда все же выскочила замуж, за такого же приезжего, как и она сама. Они обитали в отдельном блоке общаги, быт был, понятное дело, менее чем устроен, цены скакали, как призовые лошади, так что еще через год она осталась одна, но с маленьким ребенком на руках и со следами серьезных проблем на лице и теле. От нас она отстала на год, потом, кажется, и вовсе перевелась на другой факультет, и я так и не узнал, сумела ли Ленка получить диплом и что вообще с ней стало. Я надеялся, что она нашла свое место в жизни. В общем, Ленка была моей душевной раной, которая давно заросла, но изредка еще побаливала, особенно при плохой погоде. Поэтому я не мог смотреть на Марту, как на потенциальную Анну Монс, мой рассудок не вынес бы постоянного лицезрения очень знакомого лица, которое вызывает вполне понятные чувства. Но ни Мейерс, ни Трубецкой не были в курсе моей предыдущей жизни и полученных уроков, а потому после моего вопроса оба уставились на меня, один с непонятным предвкушением, а другой с явной опаской. Герр Майерс, так что за неприятная ситуация, в которую попал ваш давний друг? — поторопил я купца и подмигнул Трубецкому, который, кажется, окончательно уверовал в то, что сражен красотой юной девушки и собираюсь завести свою собственную Анну Монс. Глава 8. Кофе по-английски. Пиво оказалось так себе, или я просто не привык к местным вкусам, поскольку ни в Кремле, ни в Преображенском этот напиток не использовался. Ожидание кафе затянулось, как и рассказ о судьбе отца Марта, но он меня неожиданно увлек. Герр Густав Дарман был старым воякой, который успел застать 30-летнюю войну, повоевав сразу за несколько армий, тем более что это особой сложности не представляло. В той войне участвовало столько германских герцогств, княжеств, курфюршеств и имперских городов, что можно хоть раз в год переходить из-под одного стяга под другой, и все равно кто-то окажется обделенным. Потом участвовал в Первой англо-голландской войне, на стороне голландцев, разумеется, в Польском потопе, на стороне шведов. Потом в датско-шведской, уже на стороне датчан, и в чине лейтенанта компании наемников. 1. Во Второй англо-голландской войне Дарману повоевать не удалось, поскольку боевые действия шли в основном на море, а он к кораблям относился не слишком положительно. Ну а в позапрошлом году он отказался выступать под знаменами Испании против Франции, что всерьез озадачило власти Соединенных Провинций. 2. После их вопросов Дарман подхватил жену и дочь и погрузился на ближайший корабль и поселился в вольном городе Гамбурге, где ему не понравилось. Из Гамбурга он переехал в не менее вольный город Любек, и там ему не понравилось еще сильнее. Узнав о талантах Герра Дармана, местные власти решили забрать его уже в свою армию, которую собирали, опасаясь реакции соседних герцогств на попытку возрождения Ганзейского союза. Из Любека он бежал буквально в чем был, без гроша в кармане, добрался до Риги, где вспомнил, как положительно отзывался о далекой страшной Московии его старый приятель, давно поселившийся в ее столице, мол, там перед иностранцами открыты все пути, только служи, и будут у тебя всегда гульдены в карманах. Дарман посоветовался с женой, послушал, что говорят в городе, и решился. Да и то, московиты вроде давно уже не воевали со шведами, да и свою многолетнюю свару с поляками тоже смогли завершить, так что издалека эта Московия смотрелась очень привлекательным и мирным государством. К тому же Дарман не без оснований рассчитывал на чин полковника или его заместителя, так что у него была надежда, что он нашел то место на земле, где сможет прожить остаток своих дней. Но Рига оказалась не слишком гостеприимным местом: портовый город, много проезжих, а также встречных и поперечных. Супруга Дармана умерла от скоротечной горячки, там он ее и похоронил, решившись последовать совету друга. До Москвы он добрался зимой 1669 года, снял небольшой домик в немецкой слободе и вручил свои патенты судье рейтарского приказа князю Никите Ивановичу Адоевскому. Тот прошение принял благосклонно, на Руси сейчас ценились специалисты, знакомые с военным делом западноевропейских стран, но предложил подождать решения царя. Ожидание затянулось, войн действительно не планировалось, а армия мирного времени, если так можно назвать существование русского государства в кольце врагов, много специалистов не требовала. К тому же Дарман запрашивал 400 рублей в год, весомая сумма для государственного бюджета, так что Адоевскому было о чем поразмышлять. Но во время ожидания пришлый голландец сделал то, чего от него Мейерс даже не ожидал: сел за игральный стол и проиграл целое состояние. Какие-то накопления у Дармана имелись, так что за проигрыш он расплатился, но залез в серьезные долги, около 4000 рейхсталеров. Деньги для него пришлось собирать по всей слободе, многие отказывали, когда узнавали, сколько именно он задолжал, но многие давали из уважения к Мейерсу, понимая, никогда своих монет не увидит. Сам Мейерс занял другу 2000, но он мог себе позволить подобную благотворительность. Про талеры я знал и в будущем, а здесь выяснил и подробности. Это был имперский рубль, серебряная монета весом в 30 грамм, аналоги которой ходили по всей Европе. Алексей Михайлович пытался внедрить их на Руси, на иноземную монету наносили русское клеймо, получая ефимок, но талер не соответствовал рублю, который был счетной единицей и оценивался в 40 или 42 грамма серебра. Затея тогда не взлетела, хотя ефимки и сейчас попадались в обороте. 3. Конечно, это была не катастрофа. В принципе, Дарман мог расплатиться с кредиторами лет за 10, если, Конечно, ему повезет не сложить голову в походах и вернуться домой с богатой добычей. Но царь пока его на службу не принял, а Адоевский лишь разводил руками. Миерс подозревал, что до Кремля дошли слухи о том, что голландец оказался в долгах, и Дормана дожимали, надеясь, что он согласится на меньшую зарплату. Теперь Густав мыкается, пытаясь хоть что-то заработать, а я взял на себя заботы о его дочери, чтобы снять с него хоть эту тяжесть, закончил свой рассказ купец. Мы оба надеемся, что получится удачно пристроить Марту замуж, но потенциальные женихи тоже в курсе ситуации и не готовы взять на себя такие долги. Он снова посмотрел на меня с явной надеждой, но я проигнорировал этот взгляд. «А что тот шулер?» – спросил я. «Его нельзя привлечь к ответственности, если доказать, что он играл нечестно. Никак нельзя, господин царевич». Миерс даже непочтительно замахал руками. Густав сам сел с ним играть, хотя его и предупреждали, хмель придает храбрости, но уничтожает осторожность. Да и уехал он, собрал деньги, купил товары и уехал. Сейчас, наверное, с выгодой распродался в Англии, там в цене пенька и сукно, все только и говорят о новой войне. Я задумался, но никаких мыслей по поводу этой истории у меня так и не возникло. Моя наличность была более чем скромной, а если я задамся целью выкупить Густава из кабалы, то мне придется идти на поклон к царю, который меня пошлет, заодно усомнившись в рассудке наследника. Или же на это дело придется спустить, другого слова тут и не подберешь, весь годовой доход с выделенного мне удела, да еще и где-то взять недостающие. Где-где, в немецкой слободе, ехидно прокомментировал эту идею внутренний голос. Но на это я не был готов, да и никто на моем месте не стал бы вмешиваться в дела, где задействованы суммы, которые выходят за мои же возможности. Но Миерс, кажется, на что-то надеялся, наверное, на природную щедрость всех королей, царей и принцев, которые в реальности были скупы, как тот самый рыцарь. «Хорошо», — кивнул я. «Герр Миерс, не покажете ли нам свой товар? Интересуют легкие нарезные мушкеты или что-то вроде. Можно без украшений, мне нужно боевое оружие». Миерс хорошо уловил перемену моего настроения и засуетился. Опустошенный под рассказ о Густаве кувшин пива отправился под стол, а второй, в котором оставалась еще половина, отставлен на конторку вместе с кружками. Ну а на стол легли первые образцы, которые совершенно не произвели на меня впечатления. Стрелецкая пищаль сейчас весила примерно 8 килограммов. На мой взгляд, даже просто носить ее было невозможно, во всяком случае, достаточно долго. А уж применять. Сотник моих стрельцов Андрей Семенович Коптев предложил мне пальнуть, но я вежливо отговорился, пообещав, правда, что когда-нибудь и как-нибудь обязательно продемонстрирую свои снайперские таланты. Собственно, для этого мне и нужно было что-то более-менее современное, легкое и, желательно, иноземное. На творение русских мастеров у меня надежд не было никаких. Доброго железа в наших краях пока что не водилось, даже тульские заводы пробавлялись тем, что нашли поблизости. Причем месторождений было много. Курская магнитная аномалия уже наполовину находилась под защитой Белгородской засеки, но первую руду там начали добывать только при СССР. Что-то вроде было на Урале, но там плотно сидели Строгановы, которые трепетно оберегали свои секреты и секреты своих земель. Я читал, что они и серебро со своих уральских рудников имели, но не показывали его, потому что понимали. Царь сразу наложит на эту роскошь свои загребущие лапки. Впрочем, никаких подтверждений этого не имелось, хотя у меня была идея взять побольше стрельцов и каких-нибудь западных рудознатцев, чтобы на месте проверить все слухи и сплетни. Правда, ссориться сейчас со Строгановыми, которые держали Россию за горло соляной торговлей, было, пожалуй, очень непредусмотрительно. В общем, ручное огнестрельное оружие у нас делали, но лишь то самое, которые по 8 килограмм с достаточно быстрым износом стволов. Иностранцы на русской службе предпочитали что-то свое, они покупали его на собственные деньги, потому что казна обеспечивала их исключительно продукцией отечественных предприятий. Вот для таких привилет и держал лавку в немецкой слободе уважаемый герр Миерс, да и не он один. Но его кандидатуру предложил мой персональный князь, и я решил не подвергать сомнению знания Трубецкого, мне все равно, а ему будет приятно. В принципе, Миерс не подвел. У него имелись и русские пищали, но их он лишь продемонстрировал как образцы, сразу же отложив в сторону, понимая, что мне они не нужны. Шведские мушкеты были чуть легче, но все равно, на мой вкус, тяжелые, около 7 килограмм. Мне понравились кавалерийские карабины, короткие, ухватистые и действительно легкие, если, конечно, сравнивать не с автоматом Калашникова, а с пищалью стрельцов. В принципе, 6-килограммовая и не слишком длинная труба меня почти устраивала, я понимал, что ничего лучше я здесь и сейчас не смогу получить. Стоил этот карабин на наши деньги около 5 рублей, что Трубецкой посчитал вполне нормальной и даже низкой ценой. В принципе, за гладкоствольную пищаль казна платила по 4 рубля, так что я вынужден был с ним согласиться. Пистолеты мне приглянулись значительно больше, хотя если содрать с них серебряные детали, это были обычные пугачи, которыми мы с приятелями развлекались в босоногом детстве. Но все же это было оружие высочайшего для сегодняшнего средневекового дня класса, с кремневым замком, который пока лишь отвоевывал позиции у колесцовых и фитильных предшественников. К тому же эти пистолеты можно было держать в одной руке, а продавались они парой, хоть и дороже карабина, за 8 рублей. В итоге я взял всего по 5 штук, с деньгами расставаться не хотелось, но я понимал необходимость передаваемого вооружения. С такими игрушками мои стрельцы смогут, после соответствующей тренировки и подготовки, делать по 3-4 выстрела в минуту, а сейчас их огневая мощь ограничивалась одним выстрелом раз в 2 минуты. Освоить кремниевые замки русская промышленность была пока не в состоянии, там тоже нужно было доброе железо, хотя бы на пружины, и его обработка по повышенным стандартам. И как раз к концу нашей сделки в комнату снова вошла Марта, она несла на подносе 3 пиалы, которые пахли очень и очень знакомо. «Кафе, Марта, данк евел, емак нугаан», — сказал Мейерс, подождал, пока девушка не скрылась, и повернулся к нам. «Кафе, господа, опробуйте, Марта умеет готовить его по английской методе. Нормальный кофе я пробовал, в Москве моего времени он появился сразу везде и был, в принципе, доступен. Если не привередничать, то кофе в самом разном виде можно было купить и в Макдональдсе, очереди в которой уже исчезли. Поэтому я хорошо представлял вкус этого напитка и даже предвкушал, что попробую нечто знакомое и привычное. Этого мне очень не хватало. Реальность оказалась очень сурова к аспиранту, оказавшемуся в изучаемой эпохе. Кафе по английской методе было похоже на гущу, которая остается в кружке, если заварить помолотые зерна простым кипятком. У нас такое обычно сразу выкидывали в мусор. Но Мейерс с Трубецким сначала привычно выхлебали небольшое количество жидкости, которое можно было описать, как сироп из сажи или эссенцию из вареных ботинок, а потом с помощью ложечек поели немного собственно гущи. Мне пришлось последовать их примеру, хотя аромат у этого варева наводил на мысль не о кофе, а о каких-то заморских специях. Кажется, этот запах был следствием долгого путешествия кофейных зерен из Африки в Европу в трюмах кораблей, битком набитых различными пряностями. Я где-то читал об этом, но подробностей не помнил. Память, кстати, услужливо молчала. «Алексей, похоже, никакого кафе никогда в жизни не пробовал». Отставив пиалу в сторону, я задумчиво посмотрел на образцы холодного оружия, отметив испанскую прямую шпагу, что-то такое носили знаменитые мушкетеры из романов Дюма, и перевел взгляд на купца. «Герр Мейерс, скажи, а этот ваш друг, который попал в долги?» «Да, господин царевич», он тоже с готовностью отставил пиалу в сторону. «Что ты хотел спросить?» «Хотел, Герр Мейерс, этот ваш друг, насколько он опытный военный, знаком ли с тактикой европейских армий, может ли его опыт быть полезным в России?» Мейерс надолго задумался, но я его не торопил. Он явно понял, что я все-таки могу помочь несчастному Густаву, но и понимал, что расхваливать боевые качества Дормана по полной программе было решительно нельзя. Откровенное вранье быстро будет разоблачено, а это может бумерангом ударить и по респектабельному купцу, и его российскому бизнесу. А этот бизнес, будем говорить прямо, был очень прибылен. Например, прямо сейчас я оставил здесь 65 полновесных рублей, что соответствовало годовому доходу какого-нибудь небедного боярского сына. Конечно, такие дни у Герра Мейерса случаются нечасто, но оружие у него хорошее, а менять его в эту эпоху приходится часто. Ну а если его лавку знает Трубецкой, то, наверное, клиенты у него есть, в том числе и состоятельные. Трубецкие, например, точно не бедствовали. Помимо собственно Трубчевской вотчины в Гребнево, у них были в собственности подмосковные села Копнина и Очаково, а также наделы в Воронежских и Переславских землях. А если бы семье удалось сохранить у себя владения по реке Ваге, то они могли бы спорить богатством с самими Романовыми. Но Вага ушла от Трубецких после смерти Дмитрия Тимофеевича, боярина, вовремя переметнувшегося к победителям во время смуты, который сумел стать одним из главных советников Михаила Федоровича. 4. Так что ответ Мейерса был очень взвешенным и точным. Густав воевал около четверти века, половину своей жизни, сказал он. Он выжил во время войн, а это уже говорит о его талантах, его привлекали и в мирное время. Чаще всего он имел дело с частными компаниями, сам командиром не был, на это у него не хватало авторитета, но как заместитель, лейтенант, он зарекомендовал себя только с положительной стороны. Умеет организовать вербовку, фуражировку, снабжение, знаком с организацией армейских магазинов. Вы, думаю, знаете, господа, что сейчас в Европе это очень востребованное умение. Конечно, снабжение не на армию, а лишь на свой отряд, но таких специалистов вообще мало, а нужный опыт есть далеко не у всех. В общем, я бы мог его порекомендовать, господин Царевич, если вы задумали организовать собственный отряд и хотите быть уверенным, что у ваших воинов всегда будет что поесть и из чего стрелять. Он снова придвинул к себе пиалу с кафе и ткнул туда ложечкой, посмотрел на добытый коричневый комочек, бросил ложку обратно и в сердцах произнес: «Марта все же не умеет готовить кафе. Простую пищу, пожалуйста, чай, всегда. А это лакомство у нее получается просто отвратительно. Почему же ты заставляешь ее переводить дорогой продукт?» Усмехнулся Трубецкой. «Да все надеюсь, что научилась, но она даже по-русски говорит так, что нужен переводчик, и кафе ей не дается. Но я не теряю надежду. Господин Царевич, вы сможете помочь бедному Густаву?» Герр Мейерс все же не выдержал и спросил меня напрямую. Я мог и не отвечать, отделавшись общими словами, мол, попрошу Адоевского ускорить прием Дормана на службу, но мне почему-то не хотелось. Правда, и просто выплатить за голландца его долги я не мог, у меня просто не имелось столько наличности, а брать товары в счет того самого кредита и пытаться расторговаться ими было попросту глупо. Тот кредит вообще имело смысл использовать только для того, что в другом месте будет невозможно найти или это обойдется слишком дорого. Ну и ждать, пока мой удел не принесет нужную сумму, мне тоже не хотелось. Я был уверен, что смогу придумать, как использовать умение Дормана прямо сейчас. Знаешь, Герр Мейерс, я мог бы сказать: «Нет, не помогу», и это было бы самой правдивой правдой, сказал я, ковырнув ложечкой кофейную гущу. «У меня нет столько денег, чтобы выплатить за Герра Дормана его долги и привязать его к себе долговой распиской на неопределенное время, пока я не посчитаю, что он закрыл свои обязательства. Устроить его на службу в один из рейтарских полков, государь наверняка знает о склонности Герра Дормана к играм. Он не склонен», — невежливо перебил меня Мейерс и тут же склонил голову. «Прости, господин, не со зла, Густав вовсе не игрок, хотя, конечно, иногда соглашается кинуть кости, но это у нас на родине считается весьма приличным развлечением для любого сословия. Поэтому могу тебя уверить, что более такого не повторится». 5. «Никогда не говори никогда, Герр», — улыбнулся я. «Я же могу попросить гарантий, и что ты будешь делать, если твой любезный Густав снова усядется за игорный стол? Поэтому оставим эту тему. Но главное, ты, надеюсь, понял, в глазах государя невинные привычки Герра Дормана лишь порочат его кандидатуру. Но я все же хочу поучаствовать в его судьбе, правда, на взаимовыгодной основе. Думаю, если он сможет посетить Преображенский дворец через, скажем, завтра, то я смогу предложить ему способ избавиться от долговых обязательств и даже немного заработать, хотя бы на достойное приданое дочери. Подойдет такое, Герр Мейерс?» «Разумеется, он согласился, да и посмотрел бы я на того, кто бы смог отказаться от подобного предложения, сделанного сыном царя». «Хорошо», — кивнул я. «А мне от тебя нужна будет ответная услуга. Знаешь ли ты что-нибудь о растении из Америки, которое французы называют земляными яблоками? Если не ошибаюсь, на их языке название этого растения звучит как «помес детере». Испанцы называют его «патата», а португальцы – «батата». Мейерс ненадолго задумался. «Да, я знаю это растение», – кивнул он. «У нас в Нидерландах его использовали для украшения садов. Вы хотите его купить, и сколько нужно?» Я прикинул размеры заливного луга на другом берегу Яузы, получил вполне приличную цифру в 14 гектаров и усмехнулся. «Знаешь, Герр Мейерс, я бы приобрел 300 пудов, у меня очень большой сад, и не поскупился бы, по рублю за пуд готов заплатить. Кажется, это достойная цена, он что-то прикинул в уме. Да, господин царевич, вполне достойная, согласился он. Я бы даже сказал, царская. С Миллерсом мы расстались друзьями. Он приглашал заезжать еще, обещал пригласить какого-то Патрика, у которого кафе получается выше всяких похвал. Мы, разумеется, пообещали, а потом загрузились в карету и поехали обратно в Преображенское. И только тогда Трубецкой с некоторым напряжением сказал: «Царевич, надеюсь, вы не приняли слишком близко к сердцу историю этой девушки и ее отца. Я ждал чего-то подобного, поэтому не стал ходить вокруг и около. Думал об этом, князь, но судьба девушки не так печальна, как видится на первый взгляд», — ответил я. «С другой стороны, ты, наверное, заметил, что она мне понравилась». Трубецкой напряженно кивнул. «Думаю, мысленно он уже прикидывал, как будет оправдываться перед царем за то, что повез царевича к немцам и не смог удержать от опрометчивых поступков типа влюбленности в первую встречную девицу вовсе незнатного происхождения. Но это вовсе не означает, что у меня есть на эту Марту какие-то особые планы. Кажется, князь чуть расслабился, да и не особых тоже нет. В принципе, я буду рад, если ей удастся выйти замуж за русского дворянина и родить русских детей. Но вряд ли мы с тобой будем искать Марте жениха, не так ли?» «Не так ли?» — эхом откликнулся Трубецкой. «Хотя есть у меня на примете один уволень, сын соседского помещика, ему и кофе вряд ли понадобится, но не знаю, как он на эту Марту посмотрит, уж больно таща. Это от голландской пищи», — с видом знатока сказал я. «На наших растягаях быстро фунты в нужных местах наберет. Но мы отвлеклись, князь, личная жизнь Марты не так интересна, как то, для чего мне понадобился ее отец. Он задолжал 4000 талеров», — напомнил князь. «Это огромная сумма».